Глава шестая. Алена думала о прочитанном и не могла успокоиться. Это существо, которое она недавно видела в читальном зале, было очень похоже на описанных в книге Корхов. «Что-то здесь не так», — подумала девушка. Еще совсем недавно она наугад прочитала две строчки, даже не поняв смысла проговоренной фразы, а сейчас с легкостью понимала все, что написано в таинственной черной книге. Алена опрометью бежала по лестнице в старое хранилище, дабы проверить свои самые страшные опасения. Открыв тяжелую дверь, она кинулась к полкам в поиске ценного экземпляра. И вот, листая книгу, трясущимися от страха руками, девушка увидела те самые две строчки, прочитанные ею с серьезным видом и важным выражением лица. Гласили они следующее. «Спят воинственные корхи, и пусть забирает их в свои объятия наложенное заклятие вечного сна, которое может разрушить только молодой мудрец Тордос, не знающий о своей силе и не вступивший в нее, да не пробудется зло во веки веков». Алена упала на колени со слезами на глазах. «Что же я натворила? Сама не понимая того, получается, это я? Я разбудила зло?» — произнесла девушка и зарыдала. Немного успокоившись, начала вспоминать. «Дмитрий говорил, что книга не выдумка, он что-то знает», — думала она, и, вспомнив о записке с номером его телефона, встревоженная девушка уже спешила в читальный зал. Схватив со стола заветный листок, она быстрым шагом направилась к телефонному аппарату. Но услышать голос Дмитрия ей не удалось. В трубке раздавались лишь длинные неприветливые гудки. Немного переведя дух и перекусив бутербродами, аккуратно упакованными в газету, Алена сделала вторую попытку, набрав номер Дмитрия. На этот раз мужчина отозвался громким «Алло». Девушка сумбурно пыталась объяснить цель этого звонка, но, на удивление, Дмитрий ее понял и спокойно спросил. «Речь идет о черном Тордосе?» «Да», — незамедлительно ответила девушка. «Встретимся вечером у библиотеки», — быстро произнес мужчина, и в трубке послышались короткие гудки. В 19:00 Дмитрий стоял у входа, как обещал. Алена, увидев его, слегка покраснела, не зная, как начать разговор. Но мужчина избавил ее от этой необходимости, сказав: «Милая Алена, давайте прогуляемся по парку, и я вам все расскажу». Девушка кивнула, и они уже шли по асфальтированным дорожкам, наслаждаясь приятными ароматами, исходящими от жасминовых кустов. «Так это все правда?» — робко спросила она. «Если вы о черном Тордосе, то да», — с горечью в голосе ответил мужчина и тут же продолжил свой рассказ. «Так все и было на самом деле, как описано в книге. Я это знаю от своих предков, из поколения в поколение, из уст в уста, передававших сакральные знания о тех событиях. Не все из Тордос покинули тогда землю. Многие остались здесь. Мои предки принадлежали к роду мудрецов, как, впрочем, и твои». Видя округлившиеся глаза девушки, мужчина спросил: «Давай на «ты», так нам будет проще общаться». Девушка молча кивнула в знак согласия, продолжая внимательно слушать рассказ Дмитрия. Тордос, оставшиеся на земле, присматривали за склепом старших корхов. Каждые 100 лет хранители опускались глубоко под землю и осматривали танзанитовые капсулы, прятавшие в себе тела врагов. Последний раз такой осмотр производился в 1885 году. После этого попасть в подземный склеп уже оказалось невозможным. Над усыпальницей высилось 4-этажное строение полукруглой формы. «Значит, в старых подземельях нашей библиотеки находился склеп корхов?» — перебила девушка Дмитрия. «Это сейчас здесь библиотека, а тогда была усадьба, принадлежавшая известному дворянскому роду», — ответил он. «Капсулы все еще где-то там, в подземелье?» — испуганно спросила Алена. «Как я понимаю, да. Но и это нам еще предстоит выяснить. Одного из старших корхов ты все-таки по незнанию разбудила. А вот что с остальными?» — задумчиво произнес Дмитрий. «Но откуда мне было знать, что эта старинная книга так опасна для меня? Я не хотела плохого, просто дурачилась. Лепетала глупости, как мне казалось», — ответила девушка, огорчившись. «Не вини себя. Я понимаю, ты ничего не знала. Надо было тебя раньше найти и все рассказать. Но явись я со своими рассказами, ты бы мне не поверила», — сказал Дмитрий. «Конечно же не поверила. В такое сложно поверить даже сейчас. Значит, я принадлежу к роду мудрецов Тордос?» Все еще удивляясь, спросила девушка. «Да, поэтому тогда в хранилище мне пришлось отключить тебя, дабы передать знания о языке Тордос, пока еще каких глупостей не наделала, по незнанию», — улыбаясь, ответил мужчина. «И что же будет дальше?» — со страхом спросила Алена. «Наша первоочередная задача — найти старый склеп. И еще! Ты сможешь узнать, как злополучная книга попала в подвальное хранилище? Ведь если мы узнаем, где она была найдена...» Не успел договорить Дмитрий, как девушка перебила его. «Верно! Ведь изначально книга находилась там, в склепе с танзанитовыми капсулами!» «Да! И наша задача узнать, где корхи!» — добавил он. «Они действительно так опасны?» — спросила Алена. «Ты еще не поняла, насколько? Однажды им уже удалось уничтожить одну планету. Ты же понимаешь, что эти твари могут уничтожить и вторую?» — спросил мужчина, приобнимая девушку.